Глава 15. Чем дальше, тем хуже. Вид был у нас не очень приличный. Я и Даша были почти все в крови, а Джессика и Костя были все в пыли и поту, что выглядело также ненормально. По городу мы в таком виде гулять не могли. Нам нужно было где-то остановиться, чтобы переодеться, запастись продуктами и медикаментами. А кроме того, вытащить пулю из Дашиной руки и обработать раны. Даша потеряла уже много крови. Она еле плелась, из-за чего мне приходилось практически тащить ее на себе. Хоть мы и наложили жгут на ее плечо, но кровь от этого течь не перестала. Обессиленная и совсем слабая Даша пробормотала. «Ребят, если вы квартиру не можете найти, то у меня есть друг. Я с ним отдыхала на море пару лет назад. Он живет тут недалеко. Я покажу». Под руководством Дарьи мы кое-как отыскали дом, где проживал ее друг. Обнаружив его квартиру, Костя начал усердно стучать в дверь. Открыл нам мужчина модельной внешности, с черными волосами и в белом халате. «Чего вы тарабаните?» — спросил он. Но, увидев Дашу, висевшую у меня на руке почти без сознания, а также всю нашу живописную компанию, он обомлел. «О боже, что вы натворили? Идите отсюда, а то я сейчас ментов вызову!» Мужчина попытался закрыть дверь, но у него ничего не вышло. Костя ловко поставил ногу в проем, не давая двери захлопнуться. Мой друг, пробормотав «Погоди-ка», оттолкнул парня и махнул нам, чтобы мы заходили. Что мы и сделали, несмотря на протесты хозяина квартиры. Мы ввалились в небольшую уютную квартирку с ремонтом в светлых тонах, мраморной плиткой на полу и запахом лаванды в комнатах. Увы, нам пришлось нарушить эту идиллию, закапав полы в прихожей кровью. «Спокойно», — обращаясь к парню, сказал Костя. «Мы не сделаем тебе ничего плохого». «Вы уже сделали, вломившись в мой дом. Что вам нужно?» «Мы друзья Даши. Ты же знаешь ее?» — поинтересовалась Джессика. «Да, знаю. Что вы с ней сделали?» «Мы ее друзья. За нами гнались бандиты. Ее и вот этого парня ранили», — показывая на меня и Дашу, начал объяснять Костя. «Мы все из Москвы, и переночевать нам больше негде. В больницу нам нельзя, а пулю нужно достать, иначе Дашка умрет от потери крови». Парень плюхнулся на диван и, нервно потирая руки, продолжил задавать вопросы. «Почему я вам должен верить? И почему вы не можете пойти в больницу?» «Понимаешь, бандиты продолжают нас искать. У тебя они нас не найдут», — попыталась успокоить парня Джессика, но, кажется, добилась противоположного эффекта. «Ладно, оставайтесь», — сказал он, нервно кусая губы. «Но как только вытащите эту чертову пулю, сразу же выметайтесь». «Не бойся, мы уйдем. Но после того, как Даша немного придет в себя», — произнес Костя. «Ладно, только осторожнее, прошу. Мне тут труп вообще ни к чему». «Вот и замечательно. Как тебя зовут-то хоть? А то Даша нам этого сказать не успела», — улыбнулся Костик. «Руслан», — пробормотал парень. «А вас?» «Ну, Дашу ты знаешь. Меня зовут Константин, девушку Джессика, а вон того парня Джеймс». «Руслан, пожалуйста, можешь сходить в аптеку и магазин и взять все то, что я здесь написала?» — произнесла Джессика, протягивая список парню. «Да, конечно», — ответил Руслан, забирая листок. «Купи пока за свои деньги, мы скоро тебе отдадим. Только, пожалуйста, быстрее все принеси», — проговорила Джессика, устало садясь на стол. «Хорошо, только прошу вас, будьте поаккуратней. Тут много всего дорогого». «Мы понимаем. Давай, иди уже. Нужно быстрее пулю вытаскивать», — спокойно произнес Костик. «Ну, насчет времени, тут как получится. На улице ночь, почти все закрыто, так что ничего обещать не могу». «Пожалуйста, быстрее!» — крикнул я ему, сгибаясь от боли. Руслан взял пальто и выбежал из квартиры, захлопнув за собой дверь. Костя с Джессикой уложили Дашу на кровать, я же лег рядом, так как спина болела неимоверно. Пока я лежал, мои друзья кипятили воду, готовясь на время стать хирургами. «Ты когда-нибудь занималась подобным?» — спросил Джессику Костя. «Нет, но нас этому учили в университете». «Вот и я нет», — вздохнул Костик. Когда в квартиру вернулся запыхавшийся Руслан, мои друзья уже полностью были готовы действовать. Руслан выложил на стол довольно объемный пакет с вещами. Похоже, несмотря на ночное время, ему удалось достать все, о чем просила Джессика. «Замечательно, можем начинать», — сказала она. «Посиди пока в другой комнате, нам нужно сосредоточиться». «Мы это не часто делаем», — Выталкивая из комнаты Руслана, распорядился Костя. Пройдя к Даше и окончательно подготовив все для операции, они надели перчатки и принялись делать анестезию. Минут через 20 Костя ушел из комнаты, чтобы отдышаться, оставив Джессику одну, но так и не вернулся назад. «Не для моих нервов», — сказал он, и я его понимал. А вот Джессика проявила поистине железную выдержку. Удивительная девушка. Достав пулю и обеззаразив рану, она аккуратно зашила ее и, сев на пол, попыталась отдохнуть от всего, что только что проделала. После настала моя очередь. Обработав мои раны, она улеглась рядом со мной на кровать, и мы оба тут же вырубились. Сон между двумя очаровательными девушками. Что может быть лучше? Но сейчас мне было совсем не до этого. После всех невообразимых приключений, которые мне выпали, я наконец очутился в безопасности. На мягкой кровати. Засыпая, я успел подумать, что, кажется, теперь понимаю, что такое счастье. Я выспался и встал раньше остальных. Костя и Руслан заснули в гостиной на диване, девушки продолжали спать в спальне. Я немного походил по квартире, размышляя, не принять ли душ, чего мне очень хотелось. Но не решился намочить повязки на руках, которые мне сделала Джессика. Усевшись в гостиной на пуфик, я достал смартфон и решил на нем что-нибудь посмотреть. Экран покрылся трещинами, видимо, при падении с вертолета. В остальном же устройство работало как обычно. Пролистав кучу рекомендаций, я наткнулся на одно интересное видео про тот самый взрыв. Мне, конечно, было интересно посмотреть, но услышав, что кто-то в соседней комнате встал, я сделал скрин и отправился разузнать, кто это. В комнату проникли первые лучи солнца. На кровати, где недавно спал я, лежала только Джессика. Усевшись рядом с ней, я принялся будить ее. Время хоть и было ранним, но нам разлеживаться было некогда. Нужно было думать, что делать дальше. Ведь весь этот беспредел нужно было прекращать. Проснувшись, Джессика сонно улыбнулась и пробормотала. «Джеймс?» «Вставай, Соня!» — сказала я, потормашив ее за плечо. «Я на кухне уже кофе сварил. Не хочешь глоточек?» Потом в комнату заглянул Костя. «Уже не спите, гляжу? А то как же, нужно подумать, что делать дальше!» Повернувшись к нему, сказал я. «Это верно, нужно, но в голову что-то ничего не приходит. Рейсы в США по-прежнему закрыты. Устройства у нас при себе нет, по земле гуляет вирус, а мы просто сидим и ничего не можем придумать». Плюхнувшись на кровать, уныло проговорил Костя. «Какой еще вирус?» — поинтересовался вошедший в комнату Руслан. «Да особо никакой, мы о своем. Ты вот что, найди-ка нам какую-нибудь одежду поприличнее, а то в этом нам уже никуда не выйти». Обратился к Руслану Костя, показывая на наши вещи. «У меня вряд ли найдется для вас что-нибудь подходящее. Вечерний костюм, я думаю, вам ни к чему. Вам надо что-то спортивное». «Ну так сходи в магазин, раз у тебя нечего нам дать. Купи, деньги мы тебе перебросим потом на счет», — встав с кровати, сказал Костя. «Не очень, конечно, все это приятно», — пробормотал Руслан. «Но деваться мне некуда. Какие у вас размеры?» «Иди собирайся, сейчас Джессика придет и все расскажет. Только покупай все черное. Кроссовки, спортивки, ну и майки». «Хорошо», — сказал Руслан и вышел из комнаты. «Жалко пацана», — заметил я, посмотрев ему вслед. «Свалились мы ему на голову». «А что жалко-то? Жалко нас». «Ты мне лучше скажи, где ты часы посеять мог?» — вздохнул Костя. «Как я с вертолета выпал, так они и исчезли. А потом я очнулся, а вас не было, только Даша». «Понятно, в общем. Джессика, пойди позови Дашу. Она, кажись, в ванной, а заодно спроси у нее размер одежды и передай Руслану. У меня все XL, у Джеймса на размер меньше». Костя уселся на кровать и задумался. Джессика вышла из комнаты, а мы остались сидеть в полной тишине. Я достал телефон, чтобы посмотреть то видео, что привлекло мое внимание. Но вернувшиеся в комнату Джессика и Дарья поменяли планы. «Я думаю, нам стоит вернуться к штабу, запастись продуктами на некоторое время. А там, как выясним, какое оборудование нам нужно для создания нового устройства, выйдем и закупим», — предложила Джессика. «А деньги где ты возьмешь?» — подал голос с дивана Костя. «Ну а откуда брала их ваша компания?» Первое время держались на деньгах создателя. Потом начали изобретать все, что в голову приходило. После придумали интернет. Но мы чуть опоздали, и его одновременно с нами создали американцы. Сразу же мы задумались о создании фильмов для показа населению, чтобы с этого шел какой-то доход. Создали свою студию, но она быстро разорилась. Глядя в окно, объяснял Костя. «Так, а создатель и тот сумасшедший ученый, не они ли обеспечивали вашу организацию?» вмешался я, припомнив все, что говорил мне Костя. Они и обеспечивали, но разработки по перемещению они начали только в 80-х, а стоило все это удовольствие огромных денег. Когда Оливер создал со своей командой пару фильмов, и они провалились в прокате, он задумался о том, что произойдет дальше. И, как я уже тебе говорил, он их всех убил. А после создали лагерь, где рождали детей. Я в нем тоже родился в 2007 году. Костя нервничал все больше, и из-за этого с каждым словом повышал тон. «Давай потише», — пыталась успокоить его Даша. «Стой, погоди. Ты не мог родиться в 2007 году. Тогда бы тебе было сейчас всего 14», — удивилась Джессика. Костя успокоился и, посмотрев в окно еще какое-то время, повернулся к нам и начал объяснять. «Да в этом-то и дело. Я родился и жил в США. Но наши лагеря находились в других мирах, то есть в фильмах. Когда мы подрастали, нас отправляли на различные операции, чтобы мы искали новые искажения, дефекты и остальную ерунду. А время в фильмах идет совсем по-другому. Прожив там год, можно вернуться сюда, а тут не пройдет и минуты. Это и есть вакцина. Ученые собирались создать точно такой же мир, как и у нас. Без стрессов. Полный мир. Но технологии этого, увы, не позволяли. А переместив людей в другой мир, ученые занялись бы изучением вируса». «Но это подло! Нельзя просто так взять и перенести всех людей в другой мир!» Вдруг заговорила Дарья, которая стояла в полном шоке. Одета она была в банный халат, видимо, ей удалось принять душ, несмотря на то, что у нее было замотано полруки. «Они бы даже не узнали об этом! А вот твой паренек и его подружка, те вообще хотят уничтожить их всех! Создать ужас в глобальном масштабе!» Даша, как и мы, промолчала, пытаясь переварить всю ту информацию, которую только что на нас вывалил Костя. «Ладно, это мы и потом обсудим. Сейчас нам нужно понять, что делать дальше», — вернула разговор в практичное русло Джессика. «Да, так будет правильнее, я думаю». Притащив стул из кухни и усевшись на него, подключилась Даша. «В вертолете что-то произошло. В нас выстрелили из базуки, и мы сразу же все отключились. Но мы остались целы, так что у меня есть предположение, что это была не базука», — сказала Джессика и перевела взгляд на Дарью. «Даша, вот скажи ты! Ты была на земле! Что ты вообще видела?» «Да особо ничего. После одного выстрела произошел взрыв, но совсем не похожий на обычный. Сначала появилась какая-то вспышка, а после вспыхнуло пламя, но оно было странным, оранжевое с ярко-белым. Вертолет приземлился. Мы достали вас, вы были без сознания, но полностью целы, без единой царапинки. А вот Джеймса с вами не было. Том попытался открыть двери лифта с вашей помощью, но у него не вышло. И оставив меня, чтобы я нашла Джеймса, они улетели, забрав вас. А после буквально из ниоткуда появился Джеймс. И я решила, что нам нужно бросать все и бежать. Но он предпочел вернуться за вами». Услышав, что я не бросил их в беде, Джессика слегка улыбнулась, хоть и пыталась не выдавать эмоции. И чтобы отвлечь от себя внимание, она продолжила размышлять вслух о тех событиях. «Странно это все, но у меня есть два возможных объяснения. Первый, что часы каким-то образом предотвратили взрыв и создали некий купол. Но тут есть небольшое «но». Если они создали защитный купол, то куда они делись? И еще, куда делся Джеймс? Я так полагаю, что ты, Джеймс, ничего не помнишь». Я помотал головой. «Я так и думала. Тогда второй вариант. Джеймса забросило в какой-то фильм. И в момент, когда устройство начало работать, в купол попал снаряд. А взорвался он уже в другом месте». «Кстати, это вариант. Значит, часы должны находиться в том фильме». Эта мысль прибодрила Костю, как будто у него появилось второе дыхание. С его лица исчезло унылое выражение. Мой друг загорелся желанием все подробно разузнать. «Верно ты мыслишь. Единственный вопрос, который меня мучает, к какому устройству он подключился?» «Телефон». «Что ты сказал?» — повернулась ко мне Джессика. «Телефон. При мне тогда был твой телефон. Мы собирались тестировать твое устройство, и ты отдала телефон мне». «Точно. Вероятнее всего, так оно и было. Джеймс, а телефон сейчас при тебе? Ты его хоть не потерял?» Бросилась ко мне Джессика. Тут же подлетел и Костя. «Да, телефон при мне». Достав телефон из кармана, я протянул его девушке. «Держи». Джессика взяла телефон и вместе с Костей уселась на кровать. Она что-то долго и усердно пыталась отыскать. Но по смене выражения ее лица, с воодушевленного на унылое и разочарованное, Я понял, что все бесполезно. Заблокировав экран, Джессика передала телефон мне, а сама в расстроенных чувствах ушла в душ, попросив некоторое время ее не беспокоить. Даша отправилась на кухню варить кофе. В комнате снова остались только мы с Костей. Мой друг улегся на кровать и принялся уныло смотреть в потолок. Я же не мог просто так лежать, иначе бы я полностью раскис. Включив телефон, я зашел в галерею, чтобы посмотреть название ролика. И очень удивился, когда увидел там помимо скриншота еще одну фотографию. Нажав на нее, я принялся ее рассматривать. В первые секунды я не заметил ничего необычного. Но когда присмотрелся получше, мне показалось это место достаточно знакомым. Я толкнул Костю и передал ему телефон, чтобы и он посмотрел на фото. Вдруг он увидит что-то особенное. Но как он не приближал и не рассматривал фотографию, ничего так и не нашел. На фото была запечатлена автомобильная авария, перевернутый автобус, охваченный пламенем, окровавленные люди, лежавшие и сидевшие на земле, дорога и вокруг лес. Я пытался вспомнить, что это за место, ведь я подсознательно чувствовал, что знал его. Пока я думал, Костя попросил дать ему взглянуть на фото еще разок. Передав ему телефон, я продолжил мучительно думать, что же это могло быть. «Джеймс, что ты скажешь на это?» Толкнув меня, зашептал Костя. Я повернулся и посмотрел в экран телефона, который чуть ли не под нос ткнул мне друг. «Джеймс, это же ты!» — воскликнул Костик, тыча пальцем в одну из человеческих фигур на фотографии. Меня тут же охватил ужас, и я вспомнил абсолютно все. И место, где это происходило, и главное, когда. Одного я не мог понять, как это все попало в этот телефон. «Видимо, когда ты попал в фильм, телефон как-то сфоткал тебя, а следом ты вместе с телефоном тут же переместился обратно». «Нет, Костя, это было совсем не так». «Что ты хочешь этим сказать?» «Да то... Посмотри на одежду, в которой я на фото. Ничего не замечаешь?» Костя бросил взгляд на фотографию. «Да нет, все как обычно», — недоумевая тихо проговорил Костя. «А ты внимательнее посмотри и подумай, когда мы вышли из штаба, в чем я был?» «В военной форме». «А на фотографии я в чем?» Начиная сердиться, разжевывал я. Посмотрев еще раз на фото, Костя все так же спокойно ответил. «Ну, в костюме ты. И что?» «Правильно, в костюме. А когда на мне был этот костюм?» Из последних сил продолжал я втолковывать свою мысль. Костя задумался и тут же, подорвавшись с кровати, закричал, будто ему в голову пришло что-то гениальное. «Точно, я понял!» Я с облегчением выдохнул, но наконец-таки он понял, к чему я веду. В комнату зашла Джессика с полотенцем на мокрых волосах и, посмотрев на наши радостные лица, с удивлением спросила. «Вы чего? Пока ты там в ванной прихорашивалась, мы с Джеймсом кое-что откопали». «Ну и что же?» Усевшись рядом, поинтересовалась она. «Взгляни на фото. Что ты там видишь?» Протянув телефон девушке, спросил я. Джессика взяла телефон и стала пристально рассматривать фотографию, но потом в ужасе взглянула на меня. «О боже, это же ты!» «Именно». «Джеймс, это очень странно. Ты попадаешь в какой-то фильм и фоткаешь самого себя в крови, лежащего возле автобуса, а рядом с тобой неподалеку лежат часы. Не думаешь ли ты, что с такого ракурса, как этот, ты бы фактически не смог сфоткать себя?» «В смысле, ты о чем?» «Да о том, что телефон и ты сам переместились в одно время, но телефон при этом все еще находился в полете, в то время как ты уже лежишь возле автобуса. На фото не я, точнее я, но из прошлого». «В каком это смысле?» – удивилась девушка. «Да в самом обычном. Этот случай с автобусом был еще до нашей с тобой встречи. Мы с Костей были на примере сериала. Это ты уже знаешь. Ну так вот, мы встретили в сериале Тома и Джулию. И когда они пытались выпытать у Кости местонахождение флешки, меня столкнули с обрыва. Тогда я должен был умереть, но я каким-то образом выжил». «Это очень странно. Я с таким еще не сталкивался», — вставил Костя. Не обращая на него внимания, я продолжил. «Ну так вот. После того, как меня сбросили, я оказался в каком-то аэропорту. Там был автобус, и я сел в него. После произошел взрыв, и когда я пришел в себя, автобус уже был перевернут. Получается замкнутая петля», — задумавшись о чем-то, проговорил Костя. «Загадка стала сложнее. Что теперь делать-то будем?» — поинтересовалась Джессика, все еще глядя в экран телефона. «Вернемся в штаб и сделаем новую копию аппарата, так как это устройство вновь оказалось в том проклятом сериале. Взяв на себя инициативу, ответил Костя. «Нет, не нужно этого». Я сидел как вкопанный и смотрел в стену. «В смысле? У тебя есть какое-то другое предложение?» Разозлившись, закричал Костя. «Если говорю, то значит есть», — ответил я. «Ну и что же? Давай, валяй! Мы все тут хотим знать, чего ты там придумал такого гениального!» Завелся Костя. «Те часы, которые на фото, подобрал я. И, выбравшись из сериала, мы отправились на встречу с Арнольдом. А когда ты увидел у меня это устройство, ты его выкинул в реку, думая, что через него нас могут отследить». Костя тут же удивленно замолчал. Он задумался, вспоминая эту ситуацию. А когда все вспомнил, тут же предложил всем побыстрее одеваться и выходить. Но мы не спешили, завалив его кучей вопросов. После этого мой друг поостыл. Подумав, он понял, что пороть горячку бессмысленно. Мы решили дождаться, пока придет Руслан с новой одеждой для нас, а после стали готовиться к нелегкой поездке. Ранним утром, переодевшись в новую одежду и взяв сумку с оружием из заброшенного здания, мы направились в сторону Москвы. На общественном транспорте мы по-прежнему ехать не могли. К тому же у нас с собой была сумка, полная оружия. Посовещавшись, мы приняли решение арендовать машину. Перед тем, как уходить от Руслана, мы заняли у него немного денег. Так что на машину нам вполне должно было хватить. Отыскав ближайший прокатный салон, в котором выдавали машины посуточно, Костя и Даша пошли оформлять документы на аренду, так как на всех нас, кроме Даши, охотилась полиция, оформлять машину пришлось именно ей. Взяв в аренду далеко не скромную машину, а именно черный Гелендваген, мы отправились в Москву. Погода наладилась, и мы спокойно двигались в столицу по хорошей трассе. Времени на остановки у нас не было. Останавливались только по нужде или чтобы сменить друг друга за рулем. Машина хоть и была комфортной и просторной, но проводить многие часы в сидячем положении было нелегко. Тело немело, а усталость становилась все больше. Как бы мы ни хотели побыстрее добраться до Москвы, но пришлось все же сделать остановку. Девочки побежали по своим делам, а мы с Костей остались ждать их в машине. Посидев за рулем какое-то время, Костя вышел из машины и направился к багажнику, где лежала сумка с оружием. Открыв дверь багажника, он расстегнул сумку, достал коробочки с патронами и, высыпав их содержимое в пакет, засыпал в коробки гвоздей, после чего опять занял свое место за рулем. «Что ты сейчас сделал?» – поинтересовался я. «Тише! Я перестраховываюсь. Даша почему-то не внушает мне доверия. Сумку у нас она явно не подрежет, а вот патроны может. Я оставил на всякий случай там одну полную коробку. Кость, она с нами! Ты же видишь, что она так же боится, как и все мы!» «Я не боюсь. Немножко переживаю, это да, но не боюсь. И к тому же, если все будет хорошо, то какая разница, где будут патроны?» «Я тебе все сказал», — сложив руки на груди, ответил я. Костя положил пакет в бардачок, и, просидев все оставшееся время в тишине, мы дождались девчонок и отправились дальше. Добрались мы относительно быстро. Заезжать вглубь города мы не стали, к тому же это было небезопасно для нас самих. Нашей задачей было найти снаряжение для дайвинга. Не найдя в Москве подходящего нам костюма, мы решили заехать в первый попавшийся магазин уже на месте и взять снаряжение там. Так мы и сделали. Добравшись до мельницы, мы переночевали в машине. Хоть было и не очень комфортно провести всю ночь в одном положении, но это было лучше, чем постоянно от кого-то убегать. Разногласия начались у нас и тут. Все снаряжение стоило немалых денег. А мы, потратив на аренду машины приличную сумму, считай, остались ни с чем. Костя с девчонками спорили, кто полезет за часами. В конце концов, Джессика отпала. Решено было, что она займется расчетами. Ведь речка — это дело такое. Вдруг часы с течением отнесло совсем в другое место, а мы проторчим все это время тут. Хоть претендентов на костюм стало и меньше, но спор так и не прекратился. «Даша, ты не можешь лезть в воду. Это не женские хлопоты. Это я их бросал туда, мне и лезть». Пытался отстоять свои права Костя. «Деньги-то наполовину мои потрачены!» — кричала в ответ Даша. «А ты чем думала, когда брала в аренду этот хлам? Он стоит дофига, так еще и бензина жрет немерено!» Все это было похоже на цирк, точнее, на сплошное ребячество. Решив, что пора это все прекратить, я вылез из машины и подошел к ним. «Слушайте, что вы орете?» «Даша, куда ты собралась? У тебя рука вся в бинтах. А ты хочешь лезть в воду? Ты там и часа не протянешь!» «А мне почему-то кажется, что поиски займут намного больше времени». Посмотрев на меня, как на предателя, Даша развернулась и уселась в автомобиль. Костя же лишь пожал мне руку и отправился напяливать на себя костюм. Тем временем мы с Джессикой направились к берегу. Погода была теплой, солнечные лучи играли на воде. Выбрав удобное местечко возле кустов, мы сели на землю. Я рассматривал природу вокруг. Речку, деревья, поросший травой берег с бугорками муравейников. Там и сям. Сразу вспомнилось детство. И то, как летом у бабушки в деревне пахло парным молоком и скошенной травой, на которой лежала роса. Пока я предавался приятным воспоминаниям, Костя переоделся и, будто маленький ребенок, который только научился ходить, переваливаясь ноги на ногу, потихоньку пошел к нам. Мы, конечно, смеялись. Ну реально, это выглядело смешно. Водолазный костюм, ласты, очки. «Джессика, где они примерно могут находиться?» Подойдя к нам, поинтересовался Костя. «Да где угодно. Я только начала делать расчеты», — ответила Джессика, рисуя в блокноте какие-то линии и цифры. «Пока попробуй поискать в том направлении, куда ты их, собственно, и кинул». Костя, надев на спину баллоны с кислородом, а также нацепив маску, стал заходить в воду и через некоторое время полностью исчез под ней. Единственное, что его выдавало, это пузырьки, булькающиеся на поверхности реки. «Получается, нам не обязательно было куда-то ехать, чтобы заполучить новый аппарат. Мы могли просто воспользоваться тем, что было изначально». Продолжая смотреть вдаль, проговорил я. «Знаешь, мне непонятно, как это все работает. Но фактически ты прав. Но если тут работает теория вероятности, то не встретив меня, вы бы не создали этого, а следовательно, этого бы и не было. Но оно уже было у нас в руках. Значит, мы могли воспользоваться им?» «Может, и могли. Но тебе-то что, плохо? Ты жив, познакомился со мной, узнал много нового. Круто же!» «Это да. Но только у меня появился один вопрос». Посмотрела на Джессику. «Какой?» «Ты же сначала не хотела во все это ввязываться. Так почему ты решила пойти с нами?» «Я привязалась к вам. Да и тема интересная». «Ты уверена?» — переспросил я. «Ну, на самом деле вы без меня бы не справились. Да и идти мне особо больше некуда». Джессика улыбнулась. Посмотрев друг другу в глаза, мы рассмеялись. Но Джессике нужно было заниматься делом. Прошло 8 часов. Уже начинало темнеть, но мы так ничего и не нашли. Выйдя из воды и переодевшись, Костя присоединился к нам. Мы уже сидели у костра и подчищали свои съестные припасы. Нам было уютно и спокойно. Костер потрескивал, разгоняя вечернюю мошкару. «Вот бы, наконец, все это закончилось!» — подумал в тот момент я. Но мысли о том, что все только началось, тут же вернули меня к реальности. Месяц назад я был совсем обычным человеком, который работает простым поваром и не знает никаких трудностей. После утраты родителей смерть близких стала для меня самым страшным событием, которое я мог вообще представить. Но пережив все эти невероятные приключения, за последнее время я понял, что смерть — это самое безобидное, что может с нами произойти. «Что делать будем? Ведь часы мы так и не нашли?» — вытирая голову полотенцем, произнес Костя. «Дождемся ночи», — произнесла Джессика, помешивая кофе в кружке. «А какая разница? Там и днем ничего особо не видно, а ночью мы тем более ничего не разглядим». Я, когда вживляла экзодеталь в часы, заметила, что она издает тусклый свет. А также, когда аппарат начинает работать, то он излучает небольшие волны. Мы их сможем засечь и таким образом отыскать аппарат. Не особо верится. Перемещатель под водой уже не первые сутки. И это факт. Даже если он и не наполнился водой и до сих пор пригоден, то как ты его заставишь работать, если это делается все вручную? Ну, аппарат я сделала водонепроницаемым на всякий случай. Мало ли, куда бы мы переместились. А также я почитала, что если Джеймс переместился, ничего не нажимая на часах, то значит, я часы слегка недоработала. Это означает, что если поднести включенный фильм к устройству, то устройство тут же переместится туда. «Рисковать нам нельзя. У нас остался всего один телефон, с помощью которого мы можем переместиться в сериал», — задумавшись, произнес я. «Не один», — встав с бревна, на котором все мы сидели, отозвалась Даша. «В каком это смысле?» — поинтересовался Костя. «Когда мы уходили от Русика, он мне сунул свой смартфон, чтобы я могла держать с ним связь. Так что у нас есть еще одно устройство». Даша подошла к машине и, открыв дверь, достала из-под переднего сиденья черный телефон. Подойдя к нам, она сунула его в руки Джессики и, усевшись обратно на бревно, продолжила пить свою кофе. «Кто-нибудь знал, что у нее есть телефон?» «Я вот нет». возмущался Костя. «Успокойся! Ну не сообщила она нам про телефон! Какая разница?» — ответила Джессика. «Теперь-то сказала?» «Я спокоен. Но если бы она не потратила деньги на машину, то у нас мог бы быть еще один костюм. Уже давно нашли бы эти часы!» — продолжал ворчать Костик. «Ничего бы мы не нашли. Они, скорее всего, давно покрылись песком или илом, смотря что там на дне. Мы доели свой ужин, а после нескольких часов отдыхали, валяясь на траве и наблюдая за звездами. Когда пришло время снова погружаться в воду, мы с Джессикой принялись подготавливать все необходимое для погружения, а Костя отправился надевать костюм. Телефон, который дала нам Даша, был самый обычный, и если бы на него попала вода, то он тут же бы перестал бы работать. Поэтому мы не придумали ничего лучше, чем просто поместить его в несколько целлофановых пакетов и накрепко заклеить скотчем. Помимо телефона, на котором должен был воспроизводиться фильм, нам нужен был еще и аппарат, который улавливает волны. Если бы не Джессика, то вряд ли мы вообще смогли бы что-нибудь сделать. Пока мы отдыхали после еды, она разобрала дисплей на приборной панели автомобиля и из него сделала аппарат, который должен был нам помочь найти часы. Нацепив на Костю телефон и объяснив, как работает устройство, мы помогли ему зайти в воду. Теперь нам оставалось просто сидеть и ждать, пока он не найдет то, что ищет. Воздуха в баллонах оставалось мало, так что если он не сможет найти часы сейчас, то больше возможности погружаться в воду у нас не будет. Не знаю, сколько мы просидели на берегу, но времени прошло достаточно много. Как вдруг из-под воды начали бурля выходить пузырьки. Вода метрах в 20 от нас будто кипела. Мы тут же подскочили и бросились ближе к тому месту. Еще через пару секунд вода перестала бурлить и успокоилась. И тут же, просвечиваясь сквозь толщу воды, появился яркий белый свет, который уже через секунду исчез. Мы с Джессикой переглянулись между собой и тут же рванули в воду, подозревая, что нашего друга унесло в неведомом направлении в какой-нибудь сериал. «Как это могло произойти? Почему он не отключил смартфон? Вот где теперь его искать?» — разволновался я. Джессика не успела ничего мне ответить, как из-под воды появился Костя, держа в руке те самые часы. «Что там произошло?» — сходу начала расспрашивать Джессика. «Телефон завис и не хотел отключаться. Аппарат попытался открыть сферу, но у него не выходило. Но когда началось свечение, я не на шутку перепугался. Мне пришлось порвать пакет, чтобы телефон залило водой». «А если бы он не отключился, и ты переместился вообще непонятно куда?» — заволновалась Джессика. «Такого быть не может. Это все давно изучено. Ну и как видишь, я здесь. Вот он, перед вами». «Ну и хорошо», — сказала я, выходя из воды. «Погоди!» — крикнул Костя и протянул мне часы. «Забери их и, прошу, больше не теряй!» «Нет, заберет он их чуть позже. А пока я внесу в них кое-какие изменения», — произнесла Джессика, выхватив у меня аппарат. «Хорошо», — шлепая по воде, согласился Костя. «Тогда завтра подъем как можно раньше. А там уже и в сериал рванем. Флешку заберем, и тогда уже будем думать, как спасать мир». Когда мы вернулись к автомобилю, и Даша узнала, что ее телефон героически утонул, она устроила небольшой скандал. Не желая ее слушать, я отправился на сеновал и заснул. Рано утром, с трудом проснувшись, мы умылись и приготовились к долгожданному прыжку. За ночь Джессика прокачала часы на новый уровень. Теперь аппарат не переносил человека в фильм без его желания. Кроме того, заметив, что в прошлый раз он переместил только меня, Джессика исправила и эту проблему. И теперь можно было спокойно отправиться на поиски приключений всем вместе. Став рядом и приобняв друг дружку за плечи, мы образовали некий кружок. В руках у Кости была сумка, а на плече по-прежнему висел тот аппарат из заброшенного завода. Подняв руку, на которую были надеты часы, я несколькими движениями активировал их. Сериал уже шел на телефоне, который держала Джессика. И вот буквально через секунду вокруг нас появилась белоснежная сфера, издавающая посвистывающий и гудящий звук. Меня это уже не удивляло и совершенно никак не влияло на мое самочувствие. Меньше чем через минуту сферу будто засосало в мои часы, и теперь вместо пляжа у реки мы все четверо оказались в окружении высоких деревьев и стояли, оглядываясь по сторонам.